которую они поработят целиком вместе с нами самими. Своими духовными соками земля питает не их, а то население, которое здесь рождено, создает ростки красоты, здесь великие таланты, потому что совестливые люди создают красоту и гармонию, и великую духовность, и великую литературу, великое искусство. Да, истребляют они нас в нашем же доме, убирают как избыточную биомассу. Но не будет земля жить без совестливых людей. Не на чем тогда держаться цивилизации. Совестливые люди не агрессивны. Это нас стараются сделать агрессивными, а мы упираемся, страдаем и терпим, и вымираем, изнемогаем. Но пока мы есть, пока жива Россия, жива земля. Великие наши полководцы и Александр Невский, и Суворов, и Ушаков, и Нахимов, они же стали спасением Родины не через агрессию, а через великую любовь к своему народу. Недавно Ушаков был причислен к лику святых. Думаю, теперь будут причислены к лику святых многие воины, защитники России, и Жуков будет, потому что куда бы ни бросали его, с ним, с новым Георгием Победоносцем, приходила победа над врагом. Он с крестом в душе шел, с Богом, и шли за ним, за Георгием Константиновичем, и выигрывали сражение. А сегодня 85% народа в нищете, сотни тысяч в тюрьмах. Публичные дома Запада и Востока забиты вывезенными самыми красивыми нашими девушками. Другие, оставшиеся, поражены наркоманией и СПИДом. Чудовищное разделение идет в России на бедных и богатых. И нет бы, сменили политику, начали бы выравнивать этот дикий перекос. Он ведь неминуемо приведет к взрыву. Ведь кровь будет. Нет. Политика ориентирована только на то, чтобы богатые становились богаче, и все тут. И олигархи, терзающие, рвущие нашу страну, так и будут выжимать из России все соки до последней капли. И не закрыта Россия от хищников. Любой входит в нее, хамит, плюет на всех. Приходят с того же Кавказа люди с деньгами в русские области, в Тульскую, Воронежскую, Калужскую, Саратовскую, Тверскую, поселяются, подкупают местные администрации и устанавливают свою диктатуру, а из местных людей делают белых рабов. Я уж не говорю о реальной, самой страшной, может быть, угрозе, угрозе освоения Дальнего Востока и Сибири китайцами. Противостоять этому могут, я считаю, только люди, генетически сохранившие в себе казачье понимание общинности. Не случайно в казачьих областях пришельцы себе такого не позволяют. А почему? Да потому, что казаки всегда сохраняли в себе это напряжение народного духа, не позволяли себе расслабляться после побед. Не убирали шинелей на дно сундука. Набезобразничал в казачьем селении, плетьми выпарют. Там и своим-то нарушать моральные нормы не позволяют. Отмерят столько плетей, пока не скажет виновник: «Спасибо, братцы, за науку». А продажным русским, запуганным русским, Бог им судья. Ведь продаются любым пришлым и боятся угроз, не сильные духом. Кто больше продается, тех больше и уничтожают. Не случайно в казачьем укладе было так заведено. Рад был хозяин любому гостю, встречал путника с добром, сажал за стол. Однако только если хозяин убеждался, что это хороший человек, лишь тогда звал домочадцев из других комнат. и тогда накрывали для путника стол и стелили постель в доме.